«Еще несколько минут, и мы дома», — жизнерадостно возвестил капитан Очевидность по кличке Волк. «Да ну», — не поверил Гайдук. «Я-то уж подумал, что на родную базу едем. Боялся, что опять особист будет жилу тянуть». Волк заржал, видимо, вспомнил иные моменты службы, связанные с милейшим человеком, особистом в звании майора с смешной фамилией Елочка, и отнюдь не смешным умением доводить до белого коленя самых хладнокровных вояк. Да, было времечко, било в темечко. Любимая идиома Елочки, особенно когда он пребывал в дурном настроении. Джип ехал неспешно, и был в том особый смак, оттяг предстоящего кайфа. Кайф от шикарного душа, роскошного обеда. Офигеть, время лишь немного до полдня не дотянуло. И просто царского кроватного времяпрепровождения. Не успел об этом подумать, как телу не втерпёж захотелось всех этих удовольствий. Аж дрожь пробежала по телу. Захотелось затянуть что-нибудь лихое и разудалое. Но на горизонте за поворота появилось волчье логово. «Ау!» – взвыл волк, задрав голову кверху. Гайдук набрал воздуха в легкие и вторил аккомпанементом. Не сдерживаясь, в силу полагая где-то в глубине души, что и капрал, и скат, и лика, да и немногочисленные прохожие смотрят на них, как на идиотов. Но ему было плевать. Победителям не возбраняется легкое хулиганство. Пора и воспользоваться своим правом на это маленькое дурачество. Не более глупое, нежели отгремевшая меньше 10 лет назад война. Волк выл самозабвенно и сигналил отчаянно, терзая воздух и слух надсадным воем. «Победа, ребятки! Вывернулись и победили!» – проорал он. «Ну, что же вы молчите-то?» Капрал и скат как-то неловко заулыбались, и их истинно героические лица, да, многие подвиги как раз совершались парнями с простыми лицами, как-то в раз стали лицами застенчивых школьников. Гайдук не удержался и захохотал, глядя на них. Именно захохотал, как не делал этого давно, да колик в животе. «О, а вот и комитет по встрече!» – радостно крикнул волк, махнув рукой вперед. Лика встрепенулась, принявшись озираться. Гайдук спешно подавился смехом, быстро нашел искомое. Три фигурки, две женские и детская, стояли у ворот в напряженном молчании. Потом одна из фигурок кинулась навстречу машине, не выдержав. «Настя», — несколько отстраненно подумал Гайдук, с которого разом схлынула веселость. Это накатила усталость, моральная и физическая. Осколок не может же лететь вечность. Волк чуть притормозил, видя, что Настя бежит, не видя вокруг ничего, сфокусировав свой взгляд на них. Лика же не спешила выскочить навстречу, сидя с чуточку насупленным видом. Может, дуется, что сестра сбежала от них с дядькой? Но после услышанных пикантных подробностей оно и не мудрено. Гайдук бы тоже сбег. Настя прямо-таки подлетела к машине, сияя глазами. «А где Лика?» – спросила она, и этот вопрос ударил страшнее обуха. Гайдук доли секунды смотрел на нее, и до него медленно доходил смысл ее слов. «Вот», – растерянно произнес скат, указав на Лику. Волк обернулся из-за руля с незнакомым прежде выражением лица. «Где Лика?» – тише повторила Настя. Личика худела на глазах, бледнела, под глазами неуловимо быстро возникли темные круги. Припухшие губки задрожали. «Где Лика, Ратмир?» – вновь повторила Настя, чуть отступив. Нет, отшатнувшись от машины. Гайдук возрился на Лику. Не ту. Да и Лику ли вообще? Та, сдвинув скулы, взглянула на него из-под лобья. «Ты кто?» – спросил он, чувствуя, что горло сдавило спазмом. Слова вышли рычанием. Пальцы непроизвольно стиснулись на цевье автомата. «Лика?» – отозвалась Лика. «А где Лика?» – спросил четче, сдерживая себя от желания схватить ее за шкирку, как котенка. «Пожалуйста, скажите, что она не там!» – странно тихим голосом попросила Настя, глядя на них огромными глазами. «Пожалуйста, Гайдук, скажи, что она где-то здесь и прячется, что хочет сделать мне сюрприз, пожалуйста!» Гайдук вымахнул из машины к ней, подлетел, схватив ее за плечи, затряс, глядя в глаза, стараясь задавить нарождающуюся истерику, зашептал. «Я вернусь за ней, я найду ее, я сожгу весь Зарск, но я найду ее!» Он прижал ее к груди, содрогнувшись внутренне. Тело Насти источало холод. «Больно!» – тихо выдохнула девушка, сделав слабую попытку отстраниться. Гайдук поспешно разжал объятия, взглянул на нее, а ее личико кривилось от боли. Бледная истончившаяся ручка легла на сердце, стиснув ткань тонкого свитерка. «Больно!» Настя развернулась, сделала несколько шагов. Стройные ножки подломились в коленях. Гайдук подхватил ее, враз ставшую каменно-тяжелой, неподъемной. Подхватил на руки, не ощутив ни малейшего сопротивления. Голова плетью мотнулась назад. На ватных ногах он понесся к дому, не видя, не слыша ничего от пустоты, ошеломляющим и оглушающим натиском вторгшейся в душу. Пронесся мимо Люда и Ареса молнией, пинком растворив ворота, взлетел по лестнице, влетая в открытую дверь, вносясь в зал, попирая персидский ковер грязными ботинками, опуская на него безвольное тело. «Настюшка, не дури, малышка!» — лепетал он, тряся ее за плечи, хлопая по щекам, поддерживая голову. «Ну же, маленькая, не смей, слышишь, слышишь?» Под пальцами, ткнувшимися в сильную шейку, не толкнулась. Пальцы ощутили тот же холод. Гайдук резко выпрямился, навис над ней, прямо-таки впечатал ладони в грудную клетку, чуть выше солнечного сплетения. Ощутив упругую мягкость, начал давить, резко, сильно, жестоко, продавливая ребра на неестественную глубину, выжимая из легких жалкие остатки воздуха, пытаясь заставить маленький мускульный комочек вновь перегонять кровь. Голова Насти безвольно болталась из стороны в сторону, подпрыгивая и легонько колотясь затылком по полу. Из приоткрытых губ вылетали слабые выдохи. Где-то на периферии сознания раздался топот. Краешек разума бесстрастно отмечал, как в дом валились все участники трагического абсурда, как волк на кого-то рычит, как ему отвечают женским голосом, как бывший наблюдатель присел рядом. Гайдук не слышал, спрашивал ли напарник его о чем-то или же нет. Он продолжил мять грудную клетку Насти, действуя словно заведенный автомат, видя, как незримая маска смертного равнодушия все прочнее и прочнее липнет к лицу девчонки. Гайдук охватил холодные сухие губы Насти своими губами, мощно и резко выдохнул в рот, будто кузнечный мех. Грудная клетка Насти резко и широко раздалась, высоко поднявшись. Гайдук даже не почувствовал никакого сопротивления, и это было плохо. Он отстранился самую малость, давая выдохнуть, и дыхание обдало холодом. Подняв в и так уже взбаламученной до опустошения душе волну смертной тоски, ярости и мерзкого ощущения собственного бессилия. Гайдук вновь начал нажимать на ребра Насти, чувствуя, как выбивается из сил. Потом, какую-то бесконечность спустя, его теснил волк, а подле Насти проворно приземлился щуплый индивид в медицинском халате с медицинским боксом. Сидя задницей на полу, Гайдук отстраненно смотрел, как он щупает пульс на шее, на запястьях, проверяет реакцию зрачков. А потом доктор обернулся к ним. «Все», — только и сказал он с каменным лицом. «Все», — мысленно повторил Гайдук, — «все. Вот так вот просто глупо и идиотски. Лишь по собственной самоуверенности и тому желанию атавизму хоть в малом облагодетельствовать этот мир». «Где Лика?» — спросил он, ощущая, насколько тяжело ворочался язык в пересохшем рту. «Я тут», — услышал он робкий голосок. Он плавным, неспешным, некуда и незачем теперь спешить, выпрямился, шагнул к ней, всеми обострившимися чувствами ощутив молчаливую готовность своих напарников уложить его мордой в пол. «Херам вас», — подумал он, — «хватит на сегодня смертей». «Ты же знала, девочка моя», — тихо сказал Гайдук, глядя в ее огромные глаза, точь-в-точь Настины, но чужие. И будто прорвало. Лика кинулась к нему на грудь, громко взревев, закричав что-то. Из ее бессвязных воплей Гайдук разобрал, что та Лика погибла, что ее сбил пьяный боевик Иприта, что дядька ее боялся, что Настя все узнает, и оттого он молчал об этом. Что обе Лики были подружками, сдружившись из-за имен и похожих внешностей. Что Лика Стражина много рассказывала о своем детстве. Что? Что? Гайдук слабо обнимал ее, а перед глазами маячило лицо Насти, мертвенно-бледное, расслабленное, осунувшееся, с губами, наливающимися синевой. «Я боялась, что вы меня убьете», — всхлипывая, произнесла Лика тише, посмотрев ему в глаза. «Надо бы, но толку. Никого это не вернет». На плечо легла тяжелая лапа волка. «Пойдем подышим», — сказал приятель. Гайдук кивнул, отстраняя Лику от себя. Бывшая путана, это тоже промелькнуло в ее крике, проводила его беспомощным и растерянным взглядом. «Ты как?» — спросил волк на крыльце, взяв его за плечи и взглянув в глаза. «Функционален», — отозвался Гайдук, уставившись в землю. «Решать что-то надо». Волк многозначительно кивнул ему за спину. «Не проси. Хочешь ее убить, делай сам», — сказал Гайдук. И вот теперь прорвало его, он больше не мог держать. «В кои-то веки нашел укромный уголок по жизни, почти обрел вторую половинку, и тут на тебе, новый удар, новая встряска. Но почему я вчера не спрятался, не зашхерился? Нет же, понадобилось махать железом, стрелять, тебя втянул. И девчонку, по сути, не спас, а лишь оттянул ее смерть. Не выдержало сердечко перипетий последних дней. Мать же вашу так. Ну зачем мне это все, зачем? Алику не трожь, не ее вина». «Я и не собирался», — волк вздохнул. «Я просто хотел узнать, она с нами или отправим в свободное плавание? Решай. Как скажешь, так и будет. Может, она и заменит Наську. Ты не успел даже влюбиться в нее, в Наську-то». «Какая херам влюбленность?» Стряхнув его руки с плеч, ощутив, как в груди закипело. «Какая влюбленность? Да и любить ты не любил по-настоящему. Я о том, что не должны красивые девчонки вот так вот умирать, попадать в такие вот ситуации, где их быть просто не должно. Ей бы викингов в свое время 10-й дорогой обойти», — заметил волк, усевшись на ступеньку. Гайдук промолчал, сев рядом. «Прав, напарничек, прав». «А что толку? Викинг мертв. Настя тоже. Самая идиотская ситуация. Более идиотской и придумать нельзя, когда фигуры скошены, а враг вместо завершающего мата просто исчез в никуда. Растворился, испарился. Не в попытке избежать, а просто за отсутствием своей необходимости. Больше не было врага, и больше некого было защищать». «Простите», — осторожно прозвучало над головой. «Да, док», — отозвался Гайдук. «Тут и в самом деле ничего нельзя было сделать», — сказал доктор. «Налицо обширнейший инфаркт миокарда, хоть не мучилась». «Да», — саркастически подумал Гайдук, — «это утешает». Доктор постоял в нерешительности, явно тяготясь от необходимости добавить что-то. То ли сочувствие ради, то ли еще раз в доказательство того, что сделать ничего нельзя было. Гайдук это остро ощущал. «Спасибо, док», — произнес волк. «Не смеем отрывать от рабочего процесса». «Да, конечно», — с некоторым облегчением произнес доктор и торопливо спустился с крыльца, размашисто шагая к воротам. «Старик, ты извини, конечно, но тело придется сжечь», — произнес волк. «Места живым мало, а тут...» «Да ладно, все понимаю», — махнул рукой Гайдук. «Ей бы, наверное, самой не понравилось оказаться в ящике». «Что с поездкой в Немеров?» «Людка и Орес поедут. Я пока останусь тут. Лика пусть побудет с тобой, пообвыкнется малость. Думаю, ей не помешает хорошо отоспаться. А потом-то с ней в Немеров. Боевым машинам тоже нужен отдых. И не спорь». «Я и не пытаюсь», — мрачно сказал Гайдук. «Я и впрямь устал».